Justice League, Лига справедливости. Это известная серия комиксов. Эти комиксы были популярны в Америке лет так 20 назад, когда я учился в школе, я с удовольствием эти комиксы листал. Тогда я еще не очень хорошо знал английский язык, поэтому просто рассматривал картинки. Ну а когда я английский язык выучил, выяснилось, что в этих комиксах мне читать совершенно нечего. Просто неинтересно. Ну а это игрушка, в которой участвует Бэтмен, Супермен, Чудесная женщина, Флэш, Робин Гуд и многие другие. Эти герои, супергерои, организовали такую лигу, Лигу справедливости. Но в данном случае герои не помогают друг другу, а участвуют в таких вот, конечно же, дружеских поединках. Эту игру нельзя сравнить ни с Mortal Kombat, ни с Инстинктом убийцы. Это очень товарищеские встречи между хорошими и прекрасными людьми. Мы, когда были чуть помоложе, использовали термин соцреализм. Вы сейчас, конечно, не знаете, что это такое. Но это когда конфликт происходит не между плохими и хорошими, а между хорошими и очень хорошими. Между очень хорошими и замечательными людьми. Вот примерно в духе соцреализма и выполнена игрушка «Лига справедливости». Можно сколько угодно иронизировать над подобными играми, но у них есть одно неоспоримое преимущество. В отличие от игры «Инстинкт убийцы», все они уже существуют на рынке видеоигр, и их можно запросто купить или у кого-то достать, посмотреть или поиграть. Вот сейчас мы с вами свидетели схватки между Суперменом и Бэтменом. В нормальной жизни они очень хорошо дружат и сотрудничают. Ну а здесь такие вот дружеские, тренировочные, скорее всего, поединки. По сравнению с «Инстинктом убийцы», эта игра, конечно, очень простая, очень угловатая, но, несмотря на это, достаточно интересная. Силы Бэтмена на исходе, еще несколько ударов, и Супермен добьется своего. Посмотрите-ка. Все. Слева зеленая стрела, или Робин Гуд, как я его назвал для себя. А справа Аквамен, человек-амфибия. А на заднем плане бедный, одинокий олень, наблюдающий схватку двух героев. Thank you.